Передо мной остались только темные кусты и деревья. Сверху и снизу до меня доносились голоса людей, расспрашивающих друг друга, где раздался шум. Белая маленькая фигурка на земле слабо пошевелилась. — Мат, — прошептала она. — Я здесь, малышка, — ответил я, вновь приседая. — Будь ты проклят, — прошептала она. — Будь ты проклят, будь ты проклят, будь ты проклят. Морган доберется до тебя. А если это не удастся, ему найдется кто-нибудь другой, человек, который давным-давно мечтает с тобой рассчитаться. — Морган, — повторил я. — Который Морган, сэр Генри или мировой судья? — Шути, шути. Он все равно разыщет тебя, — с яростью прошептала она. — А кроме того, есть еще одна твоя старая-старая подруга, которая от души посмеется, когда узнает о твоей смерти. Ты ей многим обязан. Именно она наткнулась на тебя этим летом и связалась с нами. Она называет себя... Нет, я не стану тебе говорить. Ты знал ее под другим именем и в другом месте. Она долго ждала случая поквитаться. Остерегайся обижать женщин, Мат. Кем бы она ни была, ей придется запастись терпением, — отметил я. Ко мне уже выстроилась очередь. Каждому клиенту обещаю по пуле. Мне твоей пули не досталось. Виноват. Придется одарить твоего дружка Моргана двумя. Это тот самый здоровяк с длинными волосами. Мне показалось, что она кивнула. Предполагалось, что он займется мной на балконе, куда ты собиралась меня отвезти, да? Но ты решила, что и сама управишься, раз уж мне захотелось обедать внутри. Но к чему такая спешка? Ведь ты разработала потрясающий план со всеми этими таинственными маяками в Флориде, Кис. Он бы все равно не сработал. Ты вел себя слишком вежливо и предупредительно, но вместе с тем и слишком настороженно. Я поняла, что ты что-то заподозрил. Ответь мне на один вопрос. Где настоящая Лесси Роквилл? Не знаю. Голос ее стал совсем слабым. Им так и не удалось найти брата. Хоть яхта и пыталась его перехватить, чтобы он не смог вмешаться, но океан велик, и он где-то затерялся. Я и в самом деле не знаю, что они сделали с девушкой после того, как дали мне переговорить с нею и выяснить все необходимое, чтобы сыграть ее роль. Она застонала от внезапного приступа боли. Возбужденные голоса с обеих сторон раздавались все ближе. Девушка прошептала: «Я умираю, да?» — Надеюсь, что да, — сказал я. — В противном случае пришлось бы отправить моего помощника учиться стрелять. После мгновенного потрясения ей удалось изобразить на лице тень улыбки. — Спасибо, — пробормотала она. — Спасибо, что не считаешь себя обязанным юлить и уверять, что со мной все будет хорошо. — Такой чепухой занимаются только дилетанты, — заметил я. — Но ведь мы-то профессионалы, не так ли? — Да. «Ну, как ты догадался?» — выдохнула она. «Мне казалось, что у меня все идет хорошо, но ты знал с самого начала, откуда?» «Это было нетрудно, малышка», — ответил я. «Ты действовала отлично, просто превосходно. Ты была умна и очаровательна. Мне от всего сердца хотелось поверить тебе, но все с самого начала проходило слишком легко». Я замолчал. Разговаривать стало не с кем. Рядом не осталось ничего, кроме залитого кровью белого платья, белых туфелек, белой сумочки и прочей неодушевленной материи. Люди быстро приближались, и настала пора вновь превращаться в безобидного фотографа, потрясенного и растерянного, на глазах у которого только что застрелили красивую невинную девушку. В гостиницу я добрался уже засветло. Предварительно мне пришлось разыграть свою роль в присутствии нескольких заинтересованных зрителей, состоящих из представителей местной полиции мистера Рамсая Пендлинтона. Я поднялся на лифте к себе на этаж, извлек ключ и уже готов был беспечно вступить в комнату, как пристало невинному гражданину, смертельно уставшему после трагической бессонной ночи. Но что-то заставило меня передумать. Я предпринял некоторые меры предосторожности, рекомендуемые инструкцией, и не ошибся. — Рад, что ты не утратил бдительности, Эрик, — отозвался Мак, сидящий в кресле у окна. Я бросил хмурый взгляд на знакомую фигуру, в знакомом сером костюме, на знакомое лицо с густыми черными бровями.